Глава 5. Человек по природе своей есть существо политическое. Право. Жонхад не было бы вовсе. Мне бы разве... Еврипид. Киклоп. Впрочем, кто, будучи сколько-нибудь разумен, теперь может быть счастлив? Ворчал Цицерон в письме Курию незадолго до того, как Клеопатра впервые появилась в Риме. После 10 лет ужасной войны настроение в Риме было подавленным, и в особенности таковым было настроение Цицерона, самого выдающегося жителя города и самого безжалостного его критика. Несколько месяцев город находился в состоянии расстройства и беспорядка, как сообщал в письме Руфу. Клеопатра об этом знала и тщательно продумывала каждый шаг. Она общалась с самыми сливками общества. Она не могла позволить себе пренебречь малейшей деталью окружающего политического ландшафта. Весь Рим замер в тревожном ожидании завтрашнего дня. Гражданские реформы Цезаря выглядели многообещающе. Однако, как и когда он вернет республику к привычной жизни? Годы войны перевернули ее вверх дном. Конституция в небрежении. Должности раздаются неизвестно кому, закон не исполняется. Цезарь мало что делал для восстановления правовых традиций, зато его полномочия расширялись. Он решал судьбу выборов и большинства судебных дел, тратил уйму времени на сведение счетов, поощрение сторонников, распродажу собственности противников. Значение Сената стремительно падало. Кое-кто жаловался, что живет в монархии, которая прикидывается республикой. Раздраженный Цицерон предрекал 3 возможности развития событий в письме Торквату. Либо чтобы государство вечно страдало от оружия, либо, после того, как последнее будет сложено, чтобы оно когда-нибудь возродилось, либо чтобы оно окончательно погибло. Осенью Цезарь вернулся из Испании, где разгромил приверженцев Помпея. И объявил, что гражданская война закончена. Он обосновался в Риме и долго жил там безвылазно, чего не случалось в предыдущие 14 лет. Неизвестно, планировали ли они это заранее, но роман с Клеопатрой продолжался. У многих, кстати, ее пребывание в городе вызывало не меньше вопросов, чем у нас сегодня. Однако она хорошо знала, что такое непопулярность. И сейчас это было очень кстати. Она жила не в самом престижном месте, и это само по себе говорило о неоднозначном положении. Впрочем, невозможно представить, что ее персона не вызывала острого любопытства, а может, и мистического обожания. Думается, она продолжала отцовскую традицию щедрых подарков. Как мы помним, отец давал большие взятки и делал большие долги. Одно это наверняка привлекало внимание к его дочери. Плюс она обладала гибким и живым умом, что всегда впечатляло римлян. И мода признала царицу. Теперь в Риме носили прическу а-ля Клеопатра, косы укладывались сзади в пучок. Общество здесь было крайне расслоено, статус ценился превыше всего. Значение имели служебное положение, образование, деньги. Клеопатра принадлежала к элите и хорошо ориентировалась в социальных взаимоотношениях. Изысканный римский ужин, сдобренный интеллектуальным общением, мало отличался от изысканного александрийского. Будучи чутким и умным гостем, Клеопатра быстро освоилась с политическими сплетнями и ученой неспешной беседой, которую весьма уважали в Риме. Говорили даже, что она улучшает вкус вина. Один эрудированный современник так определял идеального сотрапезника. Не нужно приглашать ни слишком говорливых гостей, ни молчунов. В течение нескольких послеполуденных часов такой собеседник мог свободно рассуждать на множество политических, научных и культурных тем, затрагивавших вечные вопросы бытия. Что было в начале? Курица или яйцо? Почему человек с годами лучше видит вдаль? Почему свинина для евреев запретна? Клеопатра пользовалась расположением Цезаря, так что просто не могла оставаться без общества. Цезарь со своей стороны не обращал внимания на злословивших по поводу ее присутствия. Его, однако, это совершенно не беспокоило, утверждает Дион. На вилле Цезаря ее окружали выдающиеся интеллектуалы и тщательно отобранные дипломаты. Она была утонченной, щедрой и харизматичной женщиной и наверняка завоевала расположение многих. У нас, однако, имеется единственное свидетельство, причем самого злого на язык, хотя одновременно и самого сладкоречивого из римлян, который всегда очень громко лаял. «Царица мне отвратительно», — шипел Цицерон. «Историю пишут красноречивые». Великий оратор, седой, 60-летний, ко времени визита Клеопатры уже стал памятником самому себе. Выглядел он все еще прилично, хотя черты лица оплыли. В разгар вспыхнувшей писательской лихорадки Цицерон посвятил себя большому, многие темы затрагивавшему философскому труду. Год назад он расторг брак, в котором пребывал на протяжении 30 лет и женился на своей юной, богатой воспитаннице. Причем объяснял этот размен в письме Гнею Планцию примерно так же, как Клеопатра, свой приезд в Рим. «От тех же, кому ввиду моих бессмертных благодеяний, мое спасение и мое имущество должны были быть дороже всего, я, видя, что из-за их подлости для меня в моих стенах нет ничего безопасного, ничего свободного от коварства, счел нужным оградить себя верностью новых дружеских связей от вероломства старых». Цицерон – самородок из провинциального семейства, пробившийся наверх исключительно за счет собственного интеллекта и оставшийся там благодаря непрерывным политическим интригам, женился на деньгах. Что он вообще нанес Клеопатре визит, не более удивительно, чем то, что вскоре он начал клеймить ее в своих опусах, причем очень грубо. У великого Цицерона имелось два режима: «Виляй хвостом» и «Ату его». Причем применять их он мог одновременно к одной и той же персоне. Скажем, сегодня оклеветал человека, а завтра уже клянется ему вечной преданности. Типичный великий писатель, иначе говоря, влюбленный в себя мужчина с раздутым эго и болезненной чувствительностью к обидам, реальным и вымышленным. Римский Джон Адамс, живший с постоянной мыслью, что скажут обо мне потомки. Он не сомневался, что мы будем читать его через 2000 лет. Не менее талантливый сплетник, чем мастер красноречия Цицерон, старательно собирал информацию на каждого популярного римлянина, где живет, чем владеет, с кем общается. Продержавшись 3 десятилетия на римской политической сцене, он не собирается с нее уходить. Его неудержимо влекли власть и слава. Ни одной знаменитости не суждено было избежать его ядовитых укусов, особенно если человек обладал интеллектом, мировой известностью, возможностью содержать армию и умением развлекаться так, что в словаре римлян даже не находилось для этого слов. Цицерона тошнило от репы в любых проявлениях. Он был убежденным поклонником роскоши. Будущее царицы в римской историографии решилось благодаря недоразумению. Клеопатра пообещала Цицерону некую книгу, возможно, из Александрийской библиотеки, и почему-то не выполнила обещание. Совершенно ясно, что она нисколько не заботилась о его чувствах. И еще глубже их ранила чуть позже, когда к вилле оратора подъехал вельможа из свиты царицы, посланный, как выяснилось, не за Цицероном, а за его лучшим другом. Здесь много неясного. Уже 2000 лет мы пытаемся прочитать, о чем умолчал философ. Но за глубокомысленными недомолвками и туманными намеками прячется скорее кто-то оконфуженный, а не оскорбленный. Он внезапно приготовился к нападению, либо устыдившись собственного обращения за услугой к царице, либо раздраженный самим фактом своего с ней общения. Похоже, все-таки попал под ее чары. Даже потрудился объяснить в своем письме Катику, что их контакты имели отношение к науке и соответствовали моему достоинству, так что я осмелился бы сказать о них даже на публичном выступлении. Ничего предрассудительного, посланник Клеопатры может это подтвердить. Однако достоинство Цицерона пострадало. Результатом стала стремительно накатившая ненависть, что она и ее приближенные о себе возомнили. Мало кому в истории приходилось так дорого платить за забытую книжку. Из-за своей оплошности она приобрела в Цицероне заклятого врага. Хотя, надо отметить, что он обрушил на царицу Египта свой благородный гнев только после ее отъезда из Рима. Скорее всего, окончательного. И, несмотря на неприязнь, частенько с ней общался в обществе, если не на вилле Цезаря, что, конечно, многое о нем говорит. Впрочем, у Цицерона и помимо книжного инцидента имелось множество причин не любить Клеопатру. Оставаясь непримиримым сторонником Помпея, он весьма прохладно относился к Цезарю, который вел себя с великим оратором покровительственно и не воздавал должного его мудрости. Цицерон в свое время уже высказывался критически об отце Клеопатры. Он лично знал Авлета и считал его плохой пародией на царя. Говорил, что его Александрийское высочество вообще не царь, ни по своему происхождению, ни по духу. Республиканец до мозга костей Цицерон гораздо больше времени посвятил египетским делам, чем ему хотелось бы. От них вечно попахивало бесчестным. Когда Клеопатра была еще ребенком, он хотел поехать послом ко двору ее отца, но беспокоился, как это назначение воспримут грядущие поколения и римская знать. К тому же у оратора были странные отношения с женщинами. Он долго жаловался, что первая жена слишком увлекалась общественными делами и не слишком домашними. Избавившись от одной самостоятельной, мыслящей, волевой женщины, он не испытывал симпатии к другой. А вот дочь свою обожал беззаветно, дал ей самое лучшее образование. Она умерла внезапно, родами в феврале 45 года до нашей эры, не дожив до 30 лет. Горе раздавило Цицерона. Он долгие месяцы страдал от боли. Периодически на него нападали приступы рыдания, и друзья мягко пытались убедить его держать себя в руках. Однако эта потеря не сблизила его с другой женщиной, здравомыслящей и молодой, тоже принадлежавшей к поколению его дочери. Когда он увидел, что новая жена, совсем еще подросток, недостаточно сильно потрясена его утратой, Цицерон избавился и от нее. Они развелись через несколько месяцев после свадьбы. О гордости же самой царицы, когда она находилась в садах за Тибром, не могу вспомнить без сильной скорби, писал Цицерон в середине 44 года до нашей эры. В этом смысле они друг друга стоили. Оратор признавался, что ему свойственны некоторые тщеславие и даже словолюбие. Позже Плутарх высказался более развернуто. Каким бы он ни был умницей, как бы ни был разобран на цитаты, но бесконечные дифирамбы Цицерона самому себе очень утомляли. Его труды полны беззастенчивого самопиара. Дион тоже не особенно церемонился, описывая первого римского оратора. Это был величайший хвастун на свете. Особенно гордыню Цицерона тешила личная библиотека. Наверное, главная любовь его жизни. Сложно сказать, что могло доставить ему больше радости, но разве что уклонение от закона о расходах. Ему нравилось считать себя состоятельным человеком. Он гордился своими книгами. Это было вполне достаточно, чтобы не любить Клеопатру. Умные женщины с более крутыми библиотеками, чем у него, заставляли Цицерона чувствовать себя трижды оскорбленным. Он ругал Клеопатру за высокомерие, но вообще высокомерный, едва ли нелюбимое его слово. Цезарь у него высокомерный, и Помпей, и верный соратник Цезаря Марк Антоний, для которого у оратора нашлись и гораздо менее лестные определения. Александрийцы тоже высокомерны, и даже победа в гражданской войне названа им высокомерной. Цицерон привык к лаврам неподражаемого мастера красноречия. Клеопатра, обладавшая не менее острым языком, раздражала. И неужели ей правда необходимо все время строить из себя царицу? Он был уязвлен в своих лучших республиканских чувствах, несомненно, обострявшихся на фоне собственного скромного происхождения. Тут оратор не одинок. Многие отмечали надменность Клеопатры. Стратегические игры давались ей лучше дипломатических. Вполне вероятно, что она бывала бестактна. В роду многие страдали манией величия. И при случае напоминала окружающим, что вообще-то несколько лет самостоятельно правила обширным царством. Надменность часто усугубляется вдали от дома. В конце концов, у Клеопатры имелись основания уверовать, что она спустилась сюда из горних сфер. Никто в Риме не мог похвастаться такой, как у нее родословной. Цицерона раздражало, что она прекрасно это знает. Тем временем тучи над царицей, гордячкой и безутешным философом сгущались. Цезарь слишком глубоко погрузился в военные дела, совершенно выпустив из виду старые проблемы, на которые многие из окружения ему указывали. Сделать надо было немало. Реформировать судебную систему, сократить расходы, восстановить доверие к власти, возродить трудовую дисциплину, привлечь в город новых граждан, поднять общественную нравственность, добиться торжества свободы над славой. В общем, спасти город от падения. Вместе со всеми остальными Цицерон начал анализировать мотивы Цезаря. Дело такое же неблагодарное в 45 году до нашей эры, как и теперь. В конце года на полководца посыпались многочисленные почести, вплоть до обожествления, словно он был эллинистическим монархом. В течение нескольких месяцев в храмах установили его статуи. Его образ, вырезанный из слоновой кости, соседствовал на торжественных церемониях с изображениями богов. Его власть раздулась до совершенно нелепых размеров. Цицерон будет позже радостно перечислять все эти прегрешения. А пока он страшно гордится своими встречами с Цезарем. Его поведение, однако, вызывало ропот. Цезарь держался как человек, одержавший победу в 302 битвах, выступавший против галлов не менее 30 раз, как человек, который был неустрашим и непобедим до конца всей войны. В то же время он неохотно шел на компромисс. Игнорировал традиции. Военачальник в нем полностью вытеснил политика. Очаги недовольства регулярно возникали то тут, то там, а тлеющие в них угли искусно раздувались Цицероном и другими бывшими сторонниками Помпея. В феврале 44 года до нашей эры Цезарь провозглашается пожизненным диктатором. Снова на него льется дождь привилегий. Теперь он постоянно носит триумфальное платье и восседает на высоком кресле из слоновой кости и золота, подозрительно похожем на трон. Его профиль появляется на монетах. Впервые такой чести удостоен ныне живущий римлянин. Все это вызывает противодействие. Хотя Сенат сам поощрял и нахваливал его, Сенат же потом это самое вменил ему в вину и стал распространять клевету о том, с какой готовностью он принимал поощрение и похвалу и как начал еще более из-за них кичиться. Цезарь, возможно, совершил ошибку, приняв все эти почести, но он наверняка чувствовал себя обязанным и не хотел никого обижать отказом. Неизвестно, что возобладало – сверхчеловеческое эго или сверхчеловеческое преклонение, которое в итоге погребло его под собой. Великий полководец лишь осложнил ситуацию, начав зимой подготовку к новой, крайне амбициозной военной кампании, которая грозила римскому кораблю очередным штормом. Он хочет завоевать Парфию, государство на восточной границе Рима, уже давно противящееся его господству. Эта перспектива совершенно не вдохновляет Клеопатру. Несмотря на ухудшающееся здоровье и фаталистический настрой, Цезарь собирается проложить для Рима путь в Индию. Ему 55, и он готовится к миссии, которая займет не меньше 3 лет. К той самой миссии, в которой когда-то почти преуспел Александр Македонский. Цицерон сомневается, что Цезарь вернется, даже и в том, что ему вообще удастся выехать. Весной 44 года до нашей эры Римский диктатор отправляет в Парфию 16 легионов и кавалерию и объявляет дату отплытия – 18 марта. Он, конечно, отдает распоряжение на время своего отсутствия. Надо полагать, Клеопатра тоже начинает паковать вещи. Но город полнится страхами и сомнениями. Когда же будут решаться домашние проблемы? Как будет Рим без Цезаря? Это вполне резонная тревога, учитывая, что Марк Антоний проявил себя совсем не блестяще, пока Цезарь был в Египте. Антоний в роли заместителя был ненадежен, неэффективен и даже приобрел репутацию растратчика. К тем, кого интересовало, когда он начнет восстановление республики, оракул той зимой оказался особенно жесток. Пророчество гласило, по крайней мере так говорили, что Парфию сможет завоевать только царь. Говорили, что Цезаря ждало неизбежное коронование. Это, возможно, был не более чем слух, об оракулах вспоминали только когда это было удобно. Но он предлагал ответ на щекотливый вопрос. Почему Клеопатра вообще живет на вилле Цезаря? Цезарь вполне мог иметь монархические амбиции, а мог и не иметь. Ясно одно, он совершенно перестал интересоваться проблемами Рима. Проявлять подобную беспечность было не очень умно, равно как и действовать авторитарно там, где стоило проявить мягкость. Если вы не хотите, чтобы вас принимали за царя, не надо проводить время с царицей. До 44 года до нашей эры мартовские иды были известны как день весеннего веселья и повод хорошенько выпить, как и многие другие даты римского календаря. Чествование древней богини конца и начала свелось к своеобразному шумному празднованию Нового года. Толпы гуляющих ночью устраивали пикники на берегу Тибра. Ставили в ремянки под луной. Этот праздник потом вспоминали весь год. Утро 15 марта 44 года до нашей эры выдалось хмурым. Ближе к полудню Цезарь направился в Паланкине к Сенату, чтобы раздать последние распоряжения перед отъездом. Молодой и знатный Публий Корнелий Долабелла надеялся, что его назначит консулом, как и Марк Антоний, его соперник в борьбе за любовь Цезаря. Сенат заседал в этот день в больших палатах, прилегающих к театру Помпея. Когда Цезарь вошел в своем лавровом венке, все встали. Около 11 часов он сел в свое новое золотое кресло. Диктатора сразу окружили коллеги, многие из них – его верные друзья. Один из них протянул к нему руку с петицией, что вызвало лавину униженных просьб и целований руки. Цезарь встал и начал говорить, и в этот момент, подавший петицию, прервав его на полуслове, вдруг резко сдернул с его плеча плащ. Это был сигнал. Мужчины окружили диктатора и обнажили мечи. Цезарь увернулся от первого удара, который его только поверхностно задел, но ничего не мог поделать против последовавшего града ударов. Заговорщики заранее договорились, что каждый из них должен участвовать в убийстве. Никто не отступил. Они беспорядочно били Цезаря мечами в лицо, бедра, грудь, иногда в суматохе ранят друг друга. Он попытался вырваться, с гневом и криком, как дикий зверь, поворачивался в сторону каждого из них, а потом испустил последний стон. Закрылся плащом, как Помпей на египетском побережье, и упал на пол. Нападавшие побежали к дверям, а Цезарь, получивший 23 удара, лежал безжизненной, алой глыбой в окровавленной и разодранной одежде. Убийцы в заляпанных кровью тогах и сапогах бегали по городу и кричали, что они убили царя и тирана. Рим охватили ужас и паника. В этой сумятице никто не знал, весь ли Сенат замешан в заговоре. Толпа, внимание которой в момент атаки было приковано к проходящему тут же рядом в театре Помпея состязанию гладиаторов, выплеснулось на улице. Прошел слух, что гладиаторы начали убивать сенаторов, что войска вот-вот начнут грабить город. «Бегите! Запирайте двери! Запирайте двери!» — раздавались вопли. Ставни захлопывались. Рим затаился за замками и засовами жилых домов и ремесленных мастерских. Извечная столичная круговерть вдруг замерла. Сначала все улицы заполонились бегущими и кричащими людьми, а уже через 5 минут Рим стал похож на город, захваченный неприятелем. В здании же тело Цезаря так и пролежало несколько часов в луже крови, и никто не решался к нему подойти. Только ближе к вечеру три раба положили его на носилки и понесли к дому под истеричные рыдания и причитания до смерти перепуганных жителей. Вряд ли эта новость потрясла кого-нибудь сильнее, чем Клеопатру, за исключением, пожалуй, лишь Кальпурнии, к порогу которой доставили изувеченный труп. Неважно даже, что царица Египта переживала лично. В политическом смысле смерть Цезаря была для нее катастрофой. Она потеряла своего покровителя. Ее положение становилось в лучшем случае непрочным. Тревога сгущалась, как сумерки. А его друзей и родственников тоже убьют? Без сомнений, Марк Антоний, ближайший сподвижник диктатора, допускал такое развитие событий. Он переоделся слугой и ударился в бега. Когда же появился в городе снова, везде ходил с металлическим нагрудником под туникой. Нападавшие сменили испачканную одежду и исчезли, как и сочувствовавшие им. Цицерон одобрял это убийство, но не участвовал в нем. Он тоже скрылся. Ожидавшая скорого отъезда Цезаря Клеопатра наверняка собиралась отплыть домой в середине марта. Однако такого финала, естественно, не предвидела. О заговорах против Цезаря в Риме шептались годами, задолго до ее визита. Что же касается многочисленных пророчеств, то они выглядят точными только теперь, в ретроспективе. А тогда их с одинаковым успехом можно было толковать в пользу любого будущего. В древней истории вообще на редкость мало ложных знамений. Уже позже безошибочные знаки судьбы разглядят люди, желавшие оправдать убийство Цезаря и верившие в его предопределенность. Дальше толкования только множились. Люди мастерски клепают предсказания задним числом. И вот уже на Клеопатру наползает тень вины в смерти диктатора. Ее пребывание в Риме требовало объяснений и получило их. Она была разгадкой тайн, обоснованием сумасшедших поступков и сомнительных эпизодов жизни Цезаря. Во-первых, всех по-прежнему очень беспокоила его затянувшаяся командировка в Александрию. Учитывая влияние Клеопатры и ее амбиции, это наверняка имело значение. Во-вторых, зачем ее золоченая статуя стоит на форуме рядом с Венерой? После 15 марта болтунов и кляузника в Риме развелось немало. Когда пришлось подводить итоги, когда стало ясно, что убийцы Цезаря не имели никакого конкретного плана на будущее, а Рим понес ужасную утрату. Важное замечание. Тот, кто, казалось бы, в первых рядах должен был обвинить Клеопатру, этого не делает. Ее имя отсутствует в цицероновском длинном перечне промахов и преступлений Цезаря. В своей речи к скорбящему Риму Цицерон припомнил несчастье, случившееся когда-то из-за Елены Троянской. Но он говорил скорее об Антонии, чем о Клеопатре. Цезарь за последние несколько месяцев продемонстрировал слабость к умопомрачительным, беспрецедентным почестям, даже устроил провокационное представление с диадемой, аксессуаром от которого любой хороший римлянин должен был с отвращением отвернуться. Неясно, сам ли он придумывал или слушал совета. Однако есть ощущение, что те, кто подсовывал ему все эти атрибуты, сами же и обвинили его потом. Что этими атрибутами они заманивали его в засаду, потому что хотели, чтобы все поскорее стали ему завидовать и возненавидели его, чтобы он поскорее погиб. Цезарь сиял на пьедестале. Во всяком случае, кажется вполне логичным, что он хотел быть богом в своей стране. Клеопатра же была богиней в своей. Вскоре пошел слух, что в свое время якобы готовился законопроект, позволявший ему вступать в связь со столькими женщинами, со сколькими он пожелает. Светоний потом прояснил, что на самом деле Цезарю дозволялось иметь много жен для рождения наследников. Причем не просто иметь нескольких жен, но и жениться на иноземке. Тогда закон признавал только браки между римлянами. Говорили, что он намеревался перенести столицу империи в Александрию. Хотел, как цитирует Светоний, некий анонимный источник, перевести туда все государственные средства, обескровив Италию воинскими наборами, а управление Римом поручив друзьям. Подобные обвинения относились не только к Клеопатре, но и к архитектурным амбициям ее любовника, его маниакальному желанию перестроить Рим. Цезарь до Египта и Цезарь после Испании – это были два несовместимых друг с другом человека. Как такое объяснить? и на Клеопатру навесили знак разделительной черты. Очень удобно было именно влиянием египетской царицы объяснять страсть Цезаря к власти и титулам в последние полгода его жизни, царские наряды и желание быть богом, неправильные короны и странные аристократические замашки. А к нашему времени она вообще превратилась в ловкую раздатчицу диадем. Она занесла бациллу абсолютизма в его мозг и собиралась стать императрицей Рима. Она ужасно на него влияла, и Цезарь переродился в Египте, и саму Клеопатру уже следовало величать основательницей Римской империи. Безусловно, она сыграла роль в падении Цезаря, хотя у нас нет свидетельств ни ее, ни его имперских амбиций, или измены, или, если уж на то пошло, какой-то безумной фатальной страсти. Насколько велика была ее роль? Вопрос спорный. При своем несомненном даре убеждения вряд ли она активно вмешивалась в римскую внутреннюю политику. Думали ли они с Цезарем о совместном монархическом правлении? Не исключено, но доказательств нет. Иногда командировка – это просто командировка. Святой не понимал, что сухая историческая хроника обречена на улучшение глупцами, которым захочется разукрасить чужой рассказ своими завитушками. Разносторонне образованный Николай Дамасский, учивший детей Клеопатры, первым притянул к делу царицу. Столетия спустя Лукан с удовольствием подхватил, удачно сведя ее двойное преступление против Цезаря в одно короткое предложение. Она разжигала в нем жадность. Подобные утверждения серьезно оживляли тот скучный факт, что у Цезаря была масса врагов по массе причин, не связанных с царицами или римской конституцией. Даже реформа календаря привела к появлению недругов, потому что непреднамеренно сократила количество теплых мест у кормушки. Те, у кого имелись основания благодарить Цезаря, не могли простить ему собственных долгов. Другие не могли пережить военных потерь. Некоторые мечтали только о разрушении системы. Таким образом, пишет Николай Дамасский, против него объединилась большая группа различных людей, влиятельных и незначительных, бывших друзей и прежних врагов, военных и гражданских чинов. Из них каждый руководился каким-нибудь своим соображением и под влиянием своих личных невзгод присоединялся к обвинениям, предъявленным другими. 17 марта завещание Цезаря было вскрыто и зачитано в огромном поместье Марка Антония, раньше принадлежавшем Помпею. Хотя Клеопатра и находилась в Риме в середине сентября, когда он составлял документ, она в нем не упоминалась вообще. Царица оказалась не одинока в своем разочаровании, а оно наверняка ее постигло. Не подтвердилась ни одна сплетня о нечистоплотности Цезаря. Напротив, завещание выглядело одной длинной отповедью его убийцам. Он оставлял виллу и все примыкающие земли, где гостила Клеопатра, народу Рима. Выделял по 75 драхм каждому гражданину-мужчине. Он не мог по закону завещать деньги иноземцу и не сделал этого. Вряд ли диктатор был так оторван от реальности, как казалось в последние его месяцы. Он ничего не оставил Цезариону и не признал его. Более того, и это шокировало всех. Он ничего не оставил и Марку Антонию, который явно ожидал другого. Вместо него Цезарь назвал наследником Гая Октавия, своего 18-летнего внучатого племянника. Формально усыновив молодого человека, он завещал ему 3/4 своего состояния и, что более ценно, свое имя. Антоний назначался опекуном Октавия вместе с несколькими другими близкими сподвижниками Цезаря, по совместительству оказавшимися его палачами. Многие думали, что жизнь в Риме после Ид будет продолжаться как обычно. Они не учли дара Антония устраивать зрелищные мероприятия. Через 3 дня город сотрясался от беспорядков. Похороны Цезаря вылились в дикую охоту на его убийц. Над телом, лежавшим на ложе из слоновой кости и зияющим жуткими ранами, Антоний произнес волнующую речь. Он был небрит в знак траура. Стоя на сенаторской платформе, он подпоясал свою тогу, чтобы освободить обе руки. С торжественным и грустным лицом, как писал Аппиан, Антоний возносил Цезарю хвалы и перечислял его победы. Тут же он отверг обвинение в адрес диктатора, что тот задержался в Египте якобы из сластолюбия. Умело смешивая плач с негодованием, Антоний предложил публике сильно действующий коктейль из печали и гнева. Никогда не упускавший возможности создать драматический эффект, он решил продемонстрировать всем растерзанное тело Цезаря и стал размахивать копьем с надетой на него его искромсанной жесткой от крови одеждой. Толпа впала в безумие. В этом разрушительном порыве она сожгла зал Сената, где погиб Цезарь. Последовала волна погромов, во время которых, как пишет Цицерон, почти весь город был сожжен и снова убиты многие. Рим стал крайне небезопасным местом для Клеопатры, да и для кого угодно. То, что римляне говорили об александрийцах, эти фанатичные, бешеные, кровожадные варвары, теперь проявилось в них самих во всей красе. На рынке мужчину, ошибочно принятого за заговорщика, разорвали на части. Клеопатре повезло в одном. Убийцы Цезаря долго медлили, потому что они трепетали перед ним, несмотря на всю свою ненависть, и все время откладывали задуманное. Если бы они действовали по изначальному плану, то правительнице Египта, возможно, пришлось бы остаться в растревоженном Риме. В итоге она пережила мощный ураган, последовавший за похоронами, и целую неделю наблюдала вспыхивавшую в ночном небе комету. Она смотрела со своей виллы на город, в котором до утра теперь горели костры, чтобы поддерживать общественный порядок. А потом ее багаж погрузили на повозки, и процессия стала спускаться по петляющей вокруг холма Яникул дороге к реке и дальше, дальше к берегу моря. Навигация уже открылась, и Клеопатра, видимо, воспользовавшись услугами верных Цезарю людей, поспешно отплыла. Это произошло примерно через месяц после Ид, ее перемещения тщательно фиксировались Цицероном. Ее судьба живо обсуждалась в Риме. Разговоры стихли лишь к середине мая. Цицерон ждет еще несколько недель, чтобы Клеопатра уж точно вернулась в Александрию, и тогда только извергает на нее свое презрение. «Царицу я ненавижу», — пишет он в новом приступе бешенства, нисходя до ее имени. Такого удостаивались лишь его враги и бывшие жены. До сих пор душу великого оратора свербит, что он обращался к Клеопатре за услугой, что был унижен, что выставил себя на посмешище. Учитывая весь ход событий, ославить ее сейчас ему удобно, как никогда раньше. Даже приближенные Клеопатры, обвиненные в подлости и наглости, прочувствовали силу его гнева. Как он только мог иметь дело с этими людьми? «Они полагают, что у меня нет не то чтобы присутствия духа, но даже гнева», возмущается оратор в письме к Аттику. Для Клеопатры отъезд, наверное, был очень тягостен. Она прекрасно исполнила роль Венеры и Сиды. Снова ждала ребенка, и, судя по всему, это было заметно. В Риме уже знали. Цицерон имел основание пристально за ней следить. Беременная Клеопатра могла в период нестабильности сильно осложнить будущее Рима. В отличие от Цезариона, это дитя было зачато на римской земле. Весь Рим знал, кто отец. А вдруг она родит мальчика и решит идти до конца? Вероятно, Цицерон опасался, что наследник создаст угрозу преемственности власти в империи. Клеопатре ничего не стоило воспользоваться ситуацией. Однако весна продолжала приносить ей разочарование. Ребенка она потеряла. Цицерон выдохнул с облегчением. Зато царица была щедро вознаграждена на другом фронте. Все политические силы Рима согласились, что все решения Цезаря останутся в силе. Кипру ничто не угрожало. Клеопатра уехала, но оставалась другом и союзником Рима, который в это время захлестнула волна грабежей, поджогов, убийств. Похоже, город стоял на пороге новой гражданской войны. После Ид словно открылась оживленная площадка для желающих оклеветать других и оправдать себя. Свержение царей было вполне в духе римских традиций, и заговорщики верили, что они – доблестные продолжатели славных дел предков. Тем хмурым весенним утром совершили благо. Даже нейтральные партии с готовностью вносили свою лепту во всеобщую грызню. Дион пишет: «Очень большой слой людей с нетерпением ждет, когда все, кто во власти, начнут ругаться друг с другом. И этот слой в итоге радуется их вражде и начинает строить свои козни». С молодых ногтей, ощущавшая страх, что Рим может в любой момент уничтожить ее страну, Клеопатра теперь наблюдала, как Рим вместо этого уничтожает сам себя. С трудом на ощупь пробирался Рим сквозь этот безрадостный, мутный, темный год, когда даже солнце отказывалось появляться. Весь тот год солнечный свет был бледным. Солнце восходило тусклым и давало мало тепла. Виной тому стало, вероятно, извержение Этны на Сицилии. Однако, снова работа современников с их украшающими завитушками. В Риме предпочли политическое, более соответствовавшее обстановке объяснение. Она наверняка была только рада, что весь этот хаос остался далеко позади. Должно быть, она плыла из Путиол вдоль Италийского берега, через бурный и неприветливый Мессинский пролив и вышла в открытое Средиземное море в апреле. Ветер дул в паруса. Двигаться на юг было нетрудно. Хороший капитан мог пройти этот путь меньше, чем за две недели. Меньше, чем за две недели Клеопатра сменила мрак и холод Европы на жару Египта. В солнечной Александрии ее ждала рутина. Появление на публике и личные встречи. Бесконечные ритуалы и пышные церемонии. Никогда больше она не поедет в Рим. И никогда больше не выпустит его из поля зрения. Она вела свою игру умно и тонко. Да и, кстати, более эффективно, чем любой из Птолемеев до нее. И что же? В итоге снова оказалась, где была, оглушенная обстоятельствами, отброшенная назад, вдруг изменившимися правилами игры. Близкий современник восклицал: «Кого не удивит переменчивость судьбы и превратность дел человеческих?» Клеопатре было 26 лет. Из биографии, где хватает чудом сохранившихся, эмоционально перегруженных эпизодов, возвращение в Александрию в 44 году до нашей эры просто испарилось, хотя было словно нарочно создано для оперной постановки. Ни один либреттист никогда за него не брался. Видимо, потому что текст отсутствует. Историю женщины, мастерски манипулировавшей Римом, доверили писать римлянам. В результате Клеопатра практически исчезает со сцены, если там нет какого-нибудь римлянина. Увы, никого из них не оказалось рядом с ней в том весеннем путешествии. Так что мы можем только представлять себе, как она смотрит с палубы, накрытые красной черепицей крыши Александрии. Как огибает пылающий маяк и гигантские статуи предыдущих Клеопатр. Как проплывает мимо каменных молов и входит, наконец, в свою тихую, чудесно оснащенную гавань. Навстречу иноземным правителям всегда выдвигается египетский флот. Надо полагать, и сейчас он не подведет. Встретит царицу, как подобает. Неважно, чем она объясняла свою поездку дома. Неважно, что она в действительности делала за границей. Предвидеть такого ужасного исхода не мог никто. У нее было несколько недель, чтобы осмыслить произошедшее и подумать о будущем. Мы не знаем, переживает ли она теперь личную трагедию. Но причины для опасений у нее точно имеются. Во-первых, у нее больше нет союзников в Риме. А во-вторых, она дала втянуть себя в опасный кровавый спорт – римскую политику. Цезарион, единственный сын Цезаря, ее главный козырь. Однако одновременно и потенциальная проблема. На самом деле сейчас она в большей опасности, чем была в 48 году до нашей эры, когда впервые оказалась между двумя амбициозными иностранцами, бьющимися насмерть за власть. Если царицы Египта и были знакомы тошнотворные приступы неверия в себя, то свидетельств этому не сохранилось. Наоборот, Благодаря Плутарху в истории остались ее невероятная самоуверенность и сила убеждения. В дальнейшем она представит одну полностью проваленную миссию как блестяще выполненную. Сложно поверить, что Клеопатра, воскурив на палубе благовония богам, сойдя на землю Александрии, снова единовластная правительница, вернувшаяся в добром здравии к обожающим ее подданным, не превратила свое возвращение в триумф. Она освобождена из варварского Рима и перенесена волнами от заморских бурь в страну, где ее признают живой богиней во всем равной Венере, в город, где монархи отдают должное, где царица может жить с высоко поднятой головой, и никто не будет поносить ее за высокомерие, где не станут тявкать на золотые кресла и вздрагивать при виде диадем. Короче говоря, она вернулась в цивилизацию. Это особенно бросалось в глаза египетским летом, в сезон празднеств. Во время них царство Клеопатры тоже вело себя не по-римски. Когда поля скрывались под водой, Египет начинал петь, танцевать, праздновать. «Дома лучше», — гласила греческая пословица. И Клеопатра, должно быть, хорошо это сейчас чувствовала. Она только-только приехала из страны, где считали иначе. Александрия, жаловался ранее Цицерон, рассадник лжи и вероломства. Неясно, кто управлял Египтом, пока Клеопатра гостила за морем. Обычно государство в таких случаях оставалось на главного казначея. Но кто бы это ни был, справился он отменно. Она возвратилась в мирное, преуспевающее царство, не утратившее позиции в отсутствии монарха. До нас не дошло сообщений о бунтах или восстаниях, которыми Александрия не так давно встречала ее отца, вернувшегося из Рима. Храмы процветали. Клеопатра легко вошла в свою старую главную роль. А вот новости из-за границы приходили тревожные. Арсиноя, ее младшая сестра в изгнании, снова нацелилась на престол. Повторив свой трюк четырехлетней давности, она сумела заручиться в Эфесе солидной поддержкой и провозгласила себя царицей Египта. Этот ее успех говорит не только о воле Арсинои, но и о непрочности позиций Клеопатры за рубежом. Храм Артемиды со всеми его бесценными сокровищами был к услугам младшей сестренки. И, похоже, у нее появились как римские покровители, так и сообщники среди членов семьи или псевдосемьи. Примерно в это же время материализовался еще один претендент, заявлявший, что он Птолемей XIII, чудесно воскресший после гибели в Ниле 3 года назад. Естественно, сестры друг друга ненавидели. Арсиноя, вероятно, даже подкупила наместника Клеопатры на Кипре. Путь от Кипра до Эфеса был недолог, а наместник был высокопоставленным официальным лицом. Усложняло ситуацию то, что при Клеопатре находился и ее брат, обременительный и, возможно, нелояльный Птолемей XIV. Та вина, дважды споткнуться об один и тот же камень, осуждена народной пословицей. Заметил однажды Цицерон в письме к Планку, а Клеопатру, снова уязвимую, никто не мог обвинить в неловкости. Тем летом она организовала убийство своего младшего брата. Видимо, его отравили. Был ли 15-летний юноша в сговоре с изгнанной сестрой, неизвестно. Но можно точно сказать, что он тяготил Клеопатру и мешал ей чувствовать свою независимость. Избавившись от него, царица тем же летом провозгласила Цезариона своим соправителем. По происшествии июля новое название у месяца появилось совсем недавно и заставило Цицерона скрежетать зубами. Цезариона объявляют фараоном. Начинается третье совместное правление Клеопатры. Она придумала идеальное решение проблемы. Ее сын стал величаться царь Птолемей, прозванный Цезарем, любящий отца и любящий мать-бог. У Клеопатры появился обязательный мужчина-соправитель. Дважды божественный римлянин сел на египетский трон. Трехлетка вряд ли мог вмешиваться в политику своей матери. Это был не только блестящий стратегический расчет. Клеопатра символически укутала Египет в плащ Цезаря, за который она предвидела, скоро разыграется жестокая битва. но и умный с точки зрения инакографии шаг. Если Цезарь набрался в Александрии царственности, то Клеопатра набралась в Риме божественности. Она вдохновенно играла роль Исиды, особенно акцентируя внимание на материнской грани образа, весьма необычный способ получения дивидендов от рождения ребенка. На празднествах она появлялась в великолепном облачении Исиды. Недавние события оказали ей изрядную услугу. Убийство Цезаря разрушило годами разрабатываемые Клеопатрой планы, но оказалось невероятно ценно для ее имиджа. По легенде, враги Осириса, земного мужа Исиды и верховного мужского божества, зверски искромсали его тело. Однако Осирис оставил после себя юного наследника, верного и сообразительного будущего правителя. Горюющая Исида собрала возлюбленного буквально по кусочкам, чтобы провести обряд воскрешения. Мартовские иды удачно поддержали миф. Потеря сделала Клеопатру еще сильнее. Теперь она была скорбящей женой замученного бога. Весьма кстати пришлось и то, что в Риме в первый день 42 года до нашей эры Цезаря торжественно объявили богом. На публике Клеопатра играла роль Исиды, дарительницы мудрости, материальной и духовной пищи, демонстрировала сына, превозносила семейную троицу и духовное перерождение. Она затеяла грандиозное строительство, в котором по полной программе эксплуатировала миф. Цезариона и сегодня можно увидеть на барельефах храма Дендеры, в основании которого участвовал еще его дед по материнской линии. Вероятно, царица желала увековечить восхождение сына на трон и для этого повелела изобразить его в коронах Верхнего и Нижнего Египта, ступающим перед ней и воскуряющим Фимиам и Сиде, Гору и Осирису. Два сюжета красиво переплетаются. Она следует за ним в образе фараона и богини, с сестром Исиды в руке, с двойной короной Исиды на голове. Ее имя идет первым в выбитой внизу подписи. Скорее всего, она торжественно открывала новый комплекс. Кроме того, царица завершила работу, начатую ее отцом Ветфу в Верхнем Египте, который, возможно, привлекла дендерских рабочих. Основала храм-лодку в Каптосе на севере и построила маленькое святилище в честь рождения божественных чад за главным храмом в Гермонтисе, рядом с сегодняшним Луксором. Цезарион стал ассоциироваться с гором, который вряд ли случайно должен отомстить за смерть отца. Должно быть, Клеопатра уже тогда начинает также строить массивное сооружение, посвященное Цезарю и позже известное как Цезариум над Александрийской гаванью. В итоге это будет целый город в городе, со своими портиками, библиотеками, апартаментами, рощами, дорогами, проездами и дворами, набитый изысканными предметами искусства. А самым крупным из ее проектов стал храм Исиды в Александрии, сегодня полностью утраченный. На других фронтах тоже велась кипучая воскресительная деятельность. При Клеопатре Александрия переживала мощное интеллектуальное возрождение. Собрав вокруг себя когорту мыслителей, царица возродила сообщество греков-интеллектуалов в городе, куда без труда заманивала ученых. Среди своих приближенных она числила Филострата, оратора, почитаемого за увлекательные импровизации. Может статься, он даже был ее личным наставником. Единственная национальная философская школа возникла при Клеопатре. Скептик Энесидем из Кноса спорил с догматиками об относительности человеческого восприятия и непостижимости причинности. Историческая и лингвистическая наука переживала ренессанс, хотя тут и не случилось каких-то ошеломительных прорывов. Единственным исключением стали медицина и фармакология. Врачи всегда занимали особое положение при дворе Птолемеев. Будучи влиятельными государственными мужами, пекущимися об общественных интересах. И при Клеопатре наиболее выдающиеся из них написали массу теоретических и практических трудов о врачевании и различных болезнях. Особенно много смелых шагов эти люди сделали в хирургии, предложив целый набор новых специальных навыков. До этого их работа не была оригинальной, сводилась к классификации и практически исключала творчество. Начали появляться первые исконно александрийские ученые. Один из них, сын местного торговца соленой рыбой, был на 4 года младше Клеопатры, звался Дидимом и выделялся при дворе живым умом и феноменальной работоспособностью. Он свободно рассуждал о языке, о Гомере, о Демосфене, об истории, драме, поэзии. И даже иногда пускал сатирические стрелы в Цицерона. Удивительно, что у него находилось время и для монарха. Бешено продуктивный Дидим выпустил больше 3500 научных трактатов и комментариев. Видимо, поэтому он вечно не мог вспомнить, что уже написал. И за это его постоянно обвиняли в противоречии самому себе. Вот с такими людьми Клеопатра жила бок о бок, ужинала, обсуждала государственные дела. Придворный мыслитель был интеллектуальным стимулом, исповедником и совестью, одновременно ментором и слугой. Ситуация, сложившаяся в Египте в начале 40-х годов, доказывает, что Клеопатра представляла собой нечто большее, чем просто приписываемое ей искусство соблазнять. Она делала конкретные шаги к восстановлению славы Птолемеев, идя и в этом по стопам отца, однако с более ощутимыми результатами. Она живо интересовалась смелым развитием мысли и поддерживала ученых, как того требовало ее происхождение. Эллинистические монархии по определению были покровителями культуры и науки. Среди предков Клеопатры, помимо множества убийц, встречаются также историк, зоолог и драматург. Птолемей I, например, написал полюбившийся всем трактат об Александре Македонском. Сегодня, раскручивая нить истории, мы вынуждены судить о репутации Клеопатры, пробираясь через тонны написанной о ней лжи. Она продолжает получать дополнительные очки за то, что оставила свой след в литературе. За границей она могла слыть безнравственной эстеткой, однако дома ее считали настоящей интеллектуалкой, цитировали как серьезного специалиста по магии и медицине. Это все еще было одно и то же. Прическам, косметике, мерам и весам. К этим предметам Клеопатра, должно быть, проявляла интерес, по крайней мере, в беседах за обеденным столом. Что касается медицины, то она опекала храм Хатхор, богини женского здоровья. Тем не менее, в историях о том, что она писала о ваннах со слиным молоком, не больше правды, чем в тех, где она придумывает аспирин. Клеопатре приписывают изобретение любопытного средства от облысения. Якобы она рекомендовала пасту, для которой надо смешать в равных долях жженую мышь, жженый лоскут, жженые лошадиные зубы, медвежий жир, оленьий мозг и стебель камыша. Добавить меда и втирать в кожу головы, пока волосы не начнут отрастать. Средневековая Гайнеча Клеопатры – несомненный апокриф. В нем есть, например, инструкции к вагинальным суппозиториям, которыми якобы пользовалась сама Клеопатра и ее сестра Арсиноя. Даже если не затрагивать вопрос, делилась ли Клеопатра со своей младшей сестрой-узурпаторшей секретами контрацепции в годы, когда они с большей вероятностью планировали друг друга убить, вряд ли этот текст мог быть написан на латыни. По слухам, Клеопатра особенно преуспела в оккультизме. Однако единственной ее алхимической удачей было превращение полей Египта в золото. Многие легенды об учености Клеопатры родом из арабского мира, куда не просочилась римская пропаганда. Там египтянка укрепилась в роли философа, врача, естествоиспытателя, гуманитария. Ее имя звучало мощно во многом благодаря связи с умеющей врачевать, творящей чудеса Исидой. Хотя некоторые приписываемые Клеопатре деяния и похожи на правду, сложно определить, сколько из них имело место в реальности. А сколько лестных оценок женщины с пытливым умом, уверенно себя чувствовавшей в обществе философов и врачей, испарилось из записей Плутарха. А сколько этих деяний использовано для привычной атаки на одаренную женщину, которая так хороша на своем месте, что это можно было объяснить только магией и чарами? И где покоятся все эти бесчисленные трупы, над которыми она ставила опыты, котлы для зелий и книги заклинаний? Способности Клеопатры были велики, но они меркнут в сравнении с богатым мужским воображением. Проверку на прочность она будет проходить несколько лет подряд после возвращения, когда беды последуют одна за другой. В 43-м году до нашей эры Нил не разлился, и посевы погибли. То же повторилось и на следующий год. Неурожай побил все исторические рекорды. Египет стремительно нищал. Клеопатра благополучно провела свой корабль сквозь затяжной кризис, несомненно, помня пословицу про повторное спотыкание о камень. Прошлый голод оказался для нее фатальным. Возможно, она опять объявила чрезвычайное положение. Ее народ голодал, и ей оставалось только одно – открыть царские закорма и раздавать зерно бесплатно. Инфляция разгонялась. Пришлось девальвировать валюту. Два региона страны прислали к ней просителей, чтобы добиться освобождения от посягательств коррумпированных сборщиков податей. Несмотря на свою общую неудовлетворенность и вдохновленную злобой ненависть, она даровала им освобождение. Она объявила всеобщую амнистию. Тут, посреди сельскохозяйственного кризиса, стали поступать сообщения о странных опухолях лимфатических узлов и нехороших черных пустулах. В Египте или на его границах свирепствовала эпидемия. Диаскорид, специалист по лекарственным растениям, собрал богатый материал и начал разрабатывать средства от бубонной чумы. Момент был крайне неблагоприятный. Римская гражданская война снова бушевала около берегов Египта. Италийский полуостров уже с трудом мог вместить этот конфликт. Грубую демонстрацию того, что, по словам Плутарха, нет зверя свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть. Для Клеопатры междоусобица приняла форму абсурда. Она понимала, что все конфликтующие стороны будут требовать от нее содействия. Количество обращений свидетельствует о том, что ее благосостояние никуда не делось. Она также понимала, что поддержать не ту сторону означало настежь открыть ворота беде. Сложно держать ответ перед Римом, не зная, перед кем конкретно будешь отвечать. И неважно, на чью сторону она встанет. В любом случае, платить придется запредельно много. Ей была прекрасно знакома премудрость, которая в свое время научили ее отца, прямо предупредив, каким мучением он себя обрекает, отдаваясь во власть римских властителей, чье мздоимство и алчность едва ли насытишь, даже если весь Египет превратишь в деньги. Лучшей стратегией для Клеопатры было не делать ничего. Этим она и занималась, но быстро утомилась и снова начала действовать, доверившись своей интуиции и дорого заплатив за нее. Долабелла, молодой до ранней командующий римской эскадрой, входил в число любимчиков Цезаря и был его первой кандидатурой на пост консула в 44-м году до нашей эры. Любвеобильный и горячий, грубоватый и красноречивый, он очень нравился публике. Ему еще не исполнилось 30, и Клеопатра могла счесть его естественным политическим наследником Цезаря. Когда Долабелла обратился за помощью, она отправила ему 4 легиона, оставленные ей Цезарем, и эскадру. Взамен же получила обещание, крайне для нее важное, что Цезарион будет признан царем Египта. Увы, корабли были перехвачены в открытом море. Они без борьбы перешли на сторону Кассия, соперника Долабеллы и лидера убийц Гая Юлия. Кассий, в свою очередь, тоже попросил помощи Клеопатры. Она извинилась, что не может. В стране голод и чума, ресурсы истощены. И в то же время снарядила вторую экспедицию для Долабеллы. Однако встречные ветра не позволили эскадре выйти из гавани. Да еще и подданные начали бунтовать. Кипрский наместник не повиновался ее приказу и предоставил Кассию египетские корабли. За это Клеопатре в будущем предстояло ответить. Игра, в которую она играла, становилась все опаснее. В июле 43-го года до нашей эры армия Кассия окружила и разбила войско Долабеллы. Сам он покончил с собой. К Клеопатре обратились другие враги Кассия, Октавиан и Антоний. Эти двое в конце 43-го года до нашей эры объединились, жаждая отомстить убийцам Цезаря, возглавляемым Брутом и Кассием. Для Октавиана, приемного сына Цезаря, она снарядила могучую эскадру, снабженную по последнему слову военной техники. Клеопатра собиралась лично доставить ее в Грецию. А в это время убийца Касси начинает ей угрожать. Она не поддается. Он угрожает снова. Он ведь обращался к ней только за содействием, она вместо этого помогла его врагу. Как-то это совсем не похоже на покорную деву, разрекламированную Цезарем. Разъяренный Касси готовится к полномасштабному вторжению в Египет. Момент выбран идеальный. Страна голодает, а царица уязвима без своих римских легионов. Позже Клеопатра будет настаивать, что отправилась в Ионийское море, не испытывая страха перед Кассием. Но она ведь не настолько глупа, чтобы действительно его не бояться. Это крайне неприятный тип, на одну половину состоящий из жестокости и другую из жадности. Будучи довольно воинственным по натуре, именно он стоял во главе заговора. Сейчас под его командованием 12 первоклассных легионов и отборные силы конных лучников. К завоеванным городам он не проявляет ни капли жалости. Касси, опытный военачальник, служивший у Помпея адмиралом и ранее уже воевавший на Востоке. Он только что захватил Сирию и находится теперь совсем рядом у египетской границы. И снова в последний момент Клеопатру спасает конфликт римских интересов. Едва начав поход на Египет, Касси вынужден остановиться. Антоний и Октавиан уже пересекли Адриатику и двигаются на восток, чтобы дать ему бой. Он колеблется. Египет – желанный приз. Руку протяни, и он твой. Однако Брут резко напоминает ему, что не для себя должен он взять власть, а для своей страны. Разочарованный Касси поворачивает в сторону Греции, где собирается объединяться с Брутом. Для Клеопатры же эта передышка оборачивается несчастьем. Она на флагманском судне ведет свой флот на помощь к Антонию и Октавиану, но опять вмешивается погода, против которой царица бессильна. Дикий шторм, клочья рвет прекрасные паруса, легко переворачивает мощные корабли. Она возвращается в Александрию с жалкими остатками военно-морских сил Египта. Потом Клеопатра скажет, что пыталась пробиться к союзникам, пока зима не принесла вообще много вреда, а ей причинила болезнь, из-за которой она и позднее не могла выступить. Кое-кто усомнился в ее искренности, подозревая, что правительница просто не хотела замочить своих ножек. Интересно, что если Клеопатру не обвиняют в излишней дерзости и маскулинности, то ругают за ненужную хрупкость и женственность. Однако, похоже, царица не лгала. Она прекрасно знала, что не может отказать в помощи тем, кто рьяно мстит за смерть ее возлюбленного. К тому же один союзник Кассия, поджидавший царский флот в засаде с 60 палубных судов, легионом Кассия и запасом горящих стрел, слышал отголоски бури и проплывал мимо обломков египетских кораблей, дрейфующих вдоль южного побережья Греции. Клеопатра приползла домой разбитая и больная. За все свои дорогостоящие усилия она не получила ничего. Не сумев предложить победителям действенной помощи, Клеопатра понимала, что достаточно скоро ее призовут к ответу. И точно, римский эмиссар прибыл в Александрию, вероятно, в начале 41 года до нашей эры, Квинт Делий, вкрадчивый и злой на язык переговорщик, трижды за время этой войны менял свои симпатии. Из лагеря Долабеллы он ускакал к Кассию и сейчас временно осел у Марка Антония. В Александрии он желал получить ответы на некоторые вопросы от почему-то отсутствовавшей на войне царицы Египта. Отчего она сотрудничала с Кассием? Как объяснить недостаток рвения помогать цезарианцам? Кого она все-таки поддерживает? Наверняка Делия просветили насчет чудес Александрии и сияющего драгоценными камнями дворца. Однако ничто не смогло подготовить его к встрече с Клеопатрой. Увидев Клеопатру и осознав, какой хитростью она обладает, он понял, что придется менять подход. Все источники единогласно, даже активно сходятся в одном. Клеопатра действовала на людей обезоруживающе. Плутарх, например, настолько попал под влияние ее посмертных чар, что с приезда Делия в Египет биография Марка Антония фактически превращается у него в биографию Клеопатры. Делий быстро сообразил, что доставит на суд к победителям вовсе не плачущую, подавленную горе правительницу. От женщины, стоявшей перед ним, нельзя требовать объяснения своего поведения. Будучи оппортунистом, он наверняка увидел, что из сложившейся ситуации можно кое-что для себя извлечь. Он хорошо изучил вкусы своего главнокомандующего за время их совместных романтических похождений. Квин Дели либо растаял в объятиях Клеопатры, либо догадался, что Антони в них растает, либо и то, и другое. По счастью, обратной стороной его непостоянства была феноменальная гибкость. Он без всяких усилий умел выгнуться в любую сторону. Он так льстил и заискивал, что непонятно, в чьих интересах в итоге он действовал. Он посоветовал и получает сразу много дополнительных очков за режиссуру. Устроить небольшой спектакль, напоминавший эпизод из «Илиады». Вот Гера легонько массирует кожу, умащивает себя прельстительными маслами, заплетает свои чудесные волосы, облекается в напитанное амброзией платье, перехватывает его на талии узорчатым поясом и... золото на груди, да драгоценные камни в ушах. Выплывает навстречу Зевсу. Царице Египта следовало взять с собой самое роскошное одеяние и скорее отправиться с Делием в путь. «Ей нечего бояться», — уверял он. По Плутарху Марк Антоний среди всех военачальников самый любезный и снисходительный. Тремя годами ранее Клеопатра, спеша домой из Рима под тусклым апрельским небом, повстречала другого настороженного путника. Октавиан направлялся в Рим как частное лицо, но при этом вместе с ним шла и значительная толпа, с каждым днем как горный поток, все выраставшая. И его несла волна доброй воли. Может, на самом деле, а может, рассказчики в будущем выдумали, в Риме его встречало что-то вроде античных спецэффектов. Когда он приблизился к Апиевой дороге, туман растаял, и огромная гала, игравшая всеми цветами радуги, образовалась вокруг солнца, которое не показывалось уже несколько недель. Люди в толпе вокруг Цезарева наследника не знали его, а он не знал их. Но они шли вместе, потому что хотели, чтобы этот 18-летний юноша отомстил за убийство в Сенате. Он колебался, следуя совету своей матери действовать хитростью и сносить обиды, во всяком случае, пока не придет в дом Антония. Бледный провинциальный подросток с вьющимися светлыми волосами и сходящимися на переносице бровями еще не успел отличиться. Он слишком мало времени провел в Риме, не имел ни военного опыта, ни политического веса. Щуплый и неказистый молодой человек приехал заявить права на самое желанное наследство в тот век – имя своего двоюродного деда. Ранним утром следующего дня Октавиан появился на форуме, где принял усыновление покойного Цезаря. Далее он отправился к Марку Антонию, в сады его прекрасного поместья, куда юношу пригласили лишь после долгого, унизительного ожидания. Неважно, как он представился, а поклонники уже называли его Цезарем, этот визит только усилил напряжение. Если у Клеопатры появление Октавиана в Риме вызвало некоторую тревогу, то Марку Антонию оно и вовсе показалось оскорблением. Последовал напряженный разговор двух мужчин. С точки зрения 40-летнего Антония, мужчины и мальчишки, считавших, что каждый из них имеет равные права на наследие Цезаря. Октавиан был щепетилен и вдумчив, а позже и вовсе превратился, можно сказать, в маньяка или контрол-фрика. Он наверняка заранее отрепетировал свои реплики. Даже разговаривая с женой, наследник Цезаря предпочитал записывать свои мысли и потом их зачитывать. Так что молодой человек тогда, в 44-м году до нашей эры, произносил заученное хладнокровно, с уверенностью и прямотой. Почему Антоний не предал убийц суду? Чтобы сохранить мир, все партии согласились на амнистию. Однако именно Антоний председательствовал тогда в Сенате. Главные зачинщики не только остались живы, но еще и получили должности провинциальных правителей и военачальников. Октавиан попросил: «Обещай мне помощь и содействие, когда я буду мстить убийцам. Если же тот не может, то пусть с почтением отойдет в сторону и не мешает». В конце концов, Антоний мог бы точно так же политически наследовать Цезарю, действуя он более предусмотрительно. Да и что касается наследия, не будет ли Антоний так любезен, и не передаст ли золото, оставленное Цезарем, для обещанных народу раздач. И добавил, что Антоний может оставить себе все ценности и убранства, перенесенные к нему в дом из дома Цезаря. Больше обвинения, чем позволения. Марк Антоний был более чем вдвое старше Октавиана. За последние 2 года он заполучил огромную, хотя местами и скандальную известность. Более того, он уже расправился с наследством Октавиана, как раньше опустошил бывший дом Помпея, просто раздав друзьям чудесные шпалеры и мебель. Он не нуждался в напоминании о том, что едва не стал преемником человека, которого обожал и ставил выше всех. Он также не желал выслушивать нравоучения от тщедушного, самодовольного выскочки. В общем, Антоний был шокирован. Своим богатым, хрипловатым голосом он высказался в том духе, что управление государством в Риме не передается по наследству. Именно из-за того, что Цезарь начал пренебрегать подобными законами, его и убили. Он, Антоний, сильно рисковал, чтобы диктатора похоронили со всеми почестями, и еще больше рисковал ради его завещания. Только благодаря ему, сообщил он Октавиану с раздражением, досталось имя, положение и состояние. Антоний не обязан отчитываться перед сопляком. Он заслуживает благодарности, а не обвинений. Как нередко с ним случалось, Антоний не смог противостоять искушению и добавил в свое послание каплю яда, желая наказать парня за неуважение, проявленное тобой, молодым человеком, ко мне, человеку значительно старше. Октавиан сильно ошибается, если полагает, что Антоний мечтает о власти или отказывается признавать наследника. Антоний молвил, что ему достаточно происхождения от рода Геракла. Широкоплечий, с бычьей шеей, копной кудрей и орлиными чертами возмутительно красивого лица, он полностью соответствовал образу. А насчет денег, так у него их нет. Гениальный приемный отец Октавиана оставил государственную казну пустой. Несмотря на взрывоопасность, этот обмен мнениями принес некоторое успокоение Сенату, которому лишь одна проблема виделась более серьезной, чем борьба между 2 цезарианцами. Антоний обладал политической властью. Октавиан завоевал уважение и удивительную популярность. Везде, куда он приезжал, его приветствовали толпы сторонников. «Будет намного лучше», — решили все. «Если 2 соперника начнут бороться друг с другом, чем если они объединятся». Антоний тоже кое-что понял этим весенним утром. Октавиан только что закончил обучение, в ходе которого наверняка узнал. Народ сам поощряет разногласия и сам превозносит болтунов лишь за тем, чтобы потом иметь удовольствие сбросить их с пьедестала, чтобы они сами друг с другом грызлись. Разумеется, он не ошибался. И никто не умел раздуть вражду лучше Цицерона, на которого, как высказался один из современников, всегда можно было рассчитывать, если требовалось оклеветать известных, шантажировать могущественных, оскорбить отличившихся. Это сейчас пришлось очень кстати. Перед Цицероном стоял нелегкий выбор между слабостью и подлостью. На самом деле вариантов перед ним разворачивалось ошеломительно много. Среди убийц Цезаря ярко высвечивались фигуры Брута и Кассия. Кроме того, в Испании бил копытом храбрый юноша, неплохо умевший собирать армии, сын Помпея, вместе с большей частью римского флота. Секст Помпей унаследовал еще не померкшую славу отца и тоже жаждал отомстить за родителя, а заодно и забрать то, что после него осталось. У него, возможно, имелось больше оснований для мести. Юношей он своими глазами видел убийство отца у берегов Египта. Да и консул Марк Эмилий Лепид, шедший 2-м после Антония в списке потенциальных преемников Цезаря и ужинавший с Цезарем накануне убийства, мечтал занять его место. Он командовал частью армии диктатора. Другим консулам подчинялись другие легионы. Неожиданно собственную армию в очень короткий срок собрал Брут. Казалось, без войска остался лишь Октавиан. Цицерон, после Ид, самый влиятельный человек в Риме, оказался почти в такой же ситуации, как Клеопатра. Какой из сторон примкнуть? Он понимал, что отсидеться за удобной вывеской «нейтралитет» в данном случае, а это была уже пятая гражданская война в его жизни, не удастся. В то же время он лично знал каждую из сторон, и ни одна не приводила его в восторг. В 44 году до нашей эры Октавиан представлялся ему школьником, скорее головной болью, чем будущим правителем. «Не доверяю возрасту, не знаю, с какими намерениями», сетует в переписке с Аттиком Цицерон. Трудно было представить главнокомандующим Октавиана, бледного отрока в городе, где предпочитали взрослых мужчин типа «кровь с молоком». Он претендовал на лидерство и при этом был так наивен, что верил: в Риме что-то от кого-то можно утаить. Интересно, что мало кто серьезно воспринимал этого парня в его 18 лет, хотя в таком же возрасте Клеопатра уже правила Египтом. К маю 44 года до нашей эры Цицерон, уехавший из ставшего небезопасным для него Рима, остановил свой выбор на Долабелле, хотя и с оговорками. Этот лихой командир 4 года был его зятем. Он развелся с дочерью Цицерона во время ее беременности и не спешил, как надлежало, возвращать приданое. Когда-то пылкий цезарианец Долабелла после Ид пошел против бывшего благодетеля и даже делал вид, что участвовал в заговоре, который публично одобрял. Цицерон громко аплодировал ему из своего поместья. 1 мая бывший зять стал уже его превосходным Долабеллой. Коренастый, длинноволосый Долабелла произнес просто-таки звездную речь. Цицерон поплыл от удовольствия. Долабелла так красноречиво защищал убийц, что на Брута тотчас же захотелось надеть корону. «Конечно же», — писал Цицерон, «Долабелла уже знает о его глубоком к нему почтении». Скорее, Долабелла знал как раз обратное. Долабелла разрушил временную колонну, поставленную в память о Цезаре. Подавил процезарианские выступления. Обожание Цицерона росло. В любви никогда не было ничего более пылкого, изливает он душу в письме Долабелле. Судьба республики лежала на плечах Долабеллы. Через неделю Цицерон отвернулся от бывшего зятя. Он объявил себя злейшим врагом Долабеллы. Что же случилось в столь короткий срок? Несмотря на залпы комплиментов, Долабелла так и не соизволил выплатить долг. Это была всего-навсего передышка. Цицерон не сдержался и начал бурно поздравлять Долабеллу с гениальной тирадой против Антония, которая размягчила сердце философа. Здесь тоже личная вражда взяла верх над политикой. Публий Корнелий Долабелла и Марк Антоний, оба бывшие доверенными лицами у Цезаря, на протяжении нескольких лет конфликтовали из-за некоторой нескромности тогдашней жены Антония. Собственно, вследствие этого она очень скоро стала его бывшей женой. Иногда действительно кажется, что в Риме в то время имелось всего 10 женщин, и, по мнению Цицерона, Марк Антоний спал с каждой из них. Политику давно уже назвали систематически организуемой ненавистью. Нельзя лучше описать Рим, последовавшие за памятными мартовскими идами годы, когда именно личная вражда, а не важные политические вопросы, разделяла убийц Цезаря, наследников Цезаря и последних помпейцев, каждый из которых, казалось, имел свою армию, свою программу и свои амбиции. В этом клубке вендет самой непримиримой была война Цицерона с Антонием. Неприязнь уходила корнями глубоко в прошлое. Отец Антония умер, когда мальчику было 10, и оставил столько долгов, что тому пришлось отказаться от наследства. Его отчима, знаменитого оратора, приговорили к смерти по приказу Цицерона. От отца Антонию достался жизнерадостный, непредсказуемый характер. Дурное настроение вдруг сменялось бурным весельем и наоборот. Его мать, по общему мнению, не женщина, а стихия, похоже, привела беспокойному сыну вкус к здравомыслящим волевым подругам. Без них Антоний вряд ли бы дотянул до марта 44 года до нашей эры и, скорее всего, гораздо раньше разрушил бы свою жизнь, которая и так выглядела не очень удачной. Он, еще будучи подростком, подкрепил репутацию своей семьи как некредитоспособный. С его безупречной военной славой могла спорить только его же слава Кутилы. Он оставлял позади самых закаленных. Они едва выживали после его пирушек. Он любил жизнь на широкую ногу, веселые загулы порочных женщин. Он был до неприличия щедрым. Несложно быть щедрым, когда даришь кому-то чужой дом. У гениального кавалерийского офицера Антония была харизма Цезаря, но не было ни капли его самообладания. Недаром в 44 году до нашей эры заговорщики посчитали его слишком непоследовательным, чтобы представлять какую-то угрозу. После Ид на Марка Антония обрушивается слава, он популярен как настоящая звезда, по крайней мере до приезда Октавиана. Не успевает Клеопатра распаковать вещи в Александрии, как в Риме уже ощущаются первые судороги грядущих конфликтов. Все это происходит на глазах у публики. Взбираясь всюду, в городе на возвышенные места, он, Октавиан, обвинял Антония. Рассказывает Аппиан. Пусть Антоний как угодно оскорбляет его, пусть он приговорит его к жизни в нищете, кричал Октавиан. Главное, чтобы повременил с грабежом его имущества, пока граждане не получат причитающегося. После же пусть забирает все остальное. В ответ Антоний не стесняется в выражениях. Он ругается и глумится. Сенат никак не пытается приструнить соперников, а наоборот, как напишет Дион и как предсказывал Антоний, сталкивает их лбами. Соратники Антония призывают к примирению, тем более, что убийцы в это время консолидируют силы. Антоний извиняется и обещает держать себя в узде, если Октавиан будет вести себя аналогично. Одно непростое перемирие, потом другое. Тут Антоний не выдерживает и выдвигает сенсационное обвинение. Якобы Октавиан подкупил его охранников, потому что вознамерился убить Антония. На самом деле молодой человек всего лишь пытался их подкупить, чтобы переманить на свою сторону. Такие действия скоро войдут у него в привычку. Что же касается безопасности Антония, то Октавиан предлагал лично охранять его сон. Большинство людей сочли обвинение абсурдным. Однако некоторые поверили, что едва не довело Октавиана до нервного расстройства. Однажды он дошел до того, что начал стучать в дверь дома своего противника в попытке обелить свое имя, выкрикивал клятвы, бронил слуг и мешавшийся ему на пути кусок дерева. Цицерон, ежедневно бомбардируемый письмами Октавиана, тянул время. Тут был тонкий момент. Если к власти придет Октавиан, убийцы проиграют. К тому же молодой человек как-то сразу продемонстрировал пугающую впечатлительность и одновременно странное нежелание прислушиваться к советам старших. Особенно почтенного старца коробили его напыщенное словословие Цезарю. «Впрочем, — рассуждал Цицерон в письме Атику, — если его победят, то ты предвидишь, что Антоний будет невыносим. Так что ты не знаешь, кого тебе желать. Антоний движим жаждой наживы. Октавиан ослеплен жаждой мщения». Цицерон долго колебался и в итоге сформулировал для себя одну мысль, которую отныне повторял как мантру. «Кто уничтожит Антония, тот завершит эту отвратительнейшую и опаснейшую войну». К осени 44 года до нашей эры защищать Содружество, или то, что от него осталось, означало для Цицерона разгромить Антония, которого он следующие полгода без устали метал громы и молнии. Именно в эти томительные недели Клеопатра оказалась в стане настоящих врагов Антония и Октавиана, пойдя на сотрудничество, намеренно или нет, с Долабеллой и Кассием. Бешеными атаками, которые мы сегодня знаем как Филиппики, Цицерон стремится уничтожить бывшего подручного Цезаря. В лучшем случае Антоний именуется дерзким мошенником, в худшем – капризным и бесстыдным извращенцем, распутником, свихнувшимся мародером. По правде говоря, утверждает Цицерон, нам следует считать его не человеком, но самым диким из зверей. И надо признать, Антоний давал ему немало поводов. Он плохо управлял фондами, был замешан в скандальных делах, присваивал чужую собственность, привлекал к себе внимание, а однажды якобы пронесся по Риму в колеснице, запряженной львами. Обожал пирушки и эксцентричные выходки, которые очень способствовали его популярности. Имело место и обильное возлияние, даже если винные пары и не окутывали его так плотно, как настаивал оратор, без конца пересказывавший и преувеличивавший сплетни о бесчинствах Антония. То утро, когда Антоний в Сенате открыл рот, чтобы высказаться, а вместо этого его стошнило остатками свадебного торжества, Цицерон точно никогда не даст ему забыть. С тех пор Антоний становится рыгающим дикарем, который может лишь блевать, а не говорить. И которому не нужно ничего, кроме как наводнить Рим актерами, игроками, сутенерами. Об этом Цицерон может рассуждать не уставая. Как сам же он признавал, задолго до того, обвинять в распущенности легко. Дня не хватило бы мне, если бы я попытался изложить все то, что можно сказать по этому поводу. О совращениях, о блудодеяниях, о наглости, о расточительности можно говорить без конца. Теперь он доказывает это на примере Марка Антония. В продолжающейся перебранке возникли две новые темы. Октавиан прошел неизбежный путь. Из мальчишки он превратился в моего юного друга, потом стал этим феноменальным юношей и, наконец, дорос до посланного нам небесами молодого человека, последней надежды Рима. Кроме того, как мерещилось Цицерону, у Антония появился соучастник. По крупицам собирая самые малые улики, слухи и недомолвки, Цицерон начал также яростно нападать на Фульвию, 3 года как состоявшую в браке с его врагом. Она на равных участвовала в раздаче должностей, продаже провинции с аукциона и присвоении государственных средств, не сомневался Цицерон. Он клеймил ее за жадность, амбиции, жестокость и вероломство. Он обвинял Антония в самом тяжком грехе, который только мог совершить друг и соратник Цезаря. По словам Цицерона, Марк Антоний легче бы подчинился какой-нибудь бабе с кнутом, чем сенату и народу Рима. Своими нападками в духе «Осталась ли у тебя хоть капля благопристойности?» Цицерон оказал неоценимую услугу Октавиану, который в будущем воспользуется каждой его строчкой, причем без всяких ссылок на лучшего писателя-невидимку в истории. К ноябрю 43 года до нашей эры Октавиану и Антонию ничего не оставалось, кроме как объединиться. Зимой, после того, как Кассий решил не нападать на Клеопатру, Брут и Кассий соединили свои армии на восточном побережье Эгейского моря. Заговорщики были хорошо вооружены и хорошо финансировались. Приняв неизбежное, Антоний и Октавиан перешагнули через взаимную антипатию и заключили формальный союз, который включили также Липида, командовавшего весьма решительной армией. В конце месяца они встретились на маленьком островке в центре сегодняшней Болоньи с целью сменить вражду на дружбу. Они обыскали друг друга на предмет спрятанного оружия и сели за стол переговоров на виду у своих войск. 2 дня с утра до ночи шли обсуждения. В конце 2-го дня 3 вождя заключили договор, в котором сами себя назначили диктаторами на 5-летний срок и поделили между собой империю. Все 3 поклялись соблюдать условия и пожали руки. Солдаты их армии радостно приветствовали друг друга. Договор, потом его назовут 2-м триумвиратом, вступал в силу в январе 42 года до нашей эры. Клеопатра могла выдохнуть с облегчением. Теперь у Октавиана с Антонием появлялся шанс. А ей было не одолеть объединенные силы Брута и Кассия, которые вряд ли бы проявили милосердие к союзнице Цезаря, да еще и правившей вместе с его сыном. На повестке у новых триумвиров стоял и животрепещущий денежный вопрос. Все деньги крутились в Азии, и оттуда свободно текли в карманы заговорщиков. Казна в Риме оставалась пустой. Тут неизбежно возникала скользкая тема личных врагов. Троица удалилась, чтобы без свидетелей составить список. Конечно, не обошлось без торга. Предлагалось обменять самых верных их друзей на самых заклятых их врагов. Так, например, Антоний пожертвовал любимым дядюшкой ради лицензии на убийство Цицерона. Липид сдал брата. Особенно мало было шансов на выживание у обладателей приличных состояний. Одни за другими вносились в список кто по вражде, кто из-за простой обиды, кто из-за дружбы с врагами или вражды к друзьям, а кто по причине выдающегося богатства, рассказывает Аппиан. Триумвиры поодиночке ринулись со своими войсками в Рим и открыли сезон охоты на ведьм. Весь город, сообщает Дион, наполнился трупами, которые часто оставляли на улицах, где их оскверняли собаки и птицы или бросали в реку. Некоторые люди из проскрипционных списков прятались в скважинах или канализационных люках, некоторые в каминах. Отбросив разнообразные планы побега, Цицерон 7 декабря 43 года до нашей эры остался на своей загородной вилле, югу от Рима. Когда он прилег отдохнуть, в окно влетела ворона и начала клевать покрывало. Рабы сочли это знамением грядущей беды и стали умолять хозяина разрешить им отнести его к морю, а там спрятать в густом лесу. Он неохотно залез в паланкин с книжкой Еврипида в руках. Через несколько минут в дом вломился центурион, получил необходимую информацию и бросился вслед за беглецами. Цицерон велел рабам опустить паланкин. Он хотел посмотреть в глаза палачу. Великий человек был неухожен и изнурен, с иссушенным, мучительной заботой лицом. Он вытянул шею и склонил голову, чтобы ее легче было отрубить, особенно если за дело возьмется новичок. В итоге палач справился с работой. По приказу Антония от тела также отсекли и руки, написавшие Филиппики. Их отправили в Рим и выставили на форуме, на обозрение публики. Говорили, что Фульвия, давний личный враг Цицерона, сначала плюнула на его голову, а потом колола булавкой его язык. В конце концов, жизни лишились 2000 известных римлян, в том числе третья часть Сената. Триумвиры остались в Риме с 43 легионами, без оппозиции и без средств. Проскрипции не принесли ожидаемых доходов. Через 10 месяцев армии Кассия и Брута сошлись с армиями Антония и Октавиана около Филиппы, на широкой равнине в Восточной Македонии. Последовали две битвы невиданного ранее масштаба и невероятного значения. Одна сторона хотела привести Рим к автократии, другая все еще боролась за республику. Положение осложнялось тем, что обе они были хорошо оснащены и одинаково подготовлены. Нелегко победить врага, который говорит на одном с тобой языке, владеет той же тактикой боя и тренировался ровно так же, как и ты. Больше 100 000 мужчин столкнулись в жестокой рукопашной в удушливых облаках пыли, бились мечами и голыми руками, сталкивались щитами, издавали страшные предсмертные хрипы. Жертв с обеих сторон было ужасающее количество. После второго боя Октавиан и Антоний получили преимущество над республиканцами, хотя их бойцы едва не умирали от голода. Кассий покончил с собой, заколов себя кинжалом, обогренным кровью Цезаря. Брут бросился на свой меч. Победители отнеслись к его телу по-разному. Антоний снял дорогой пурпурный плащ и осторожно накрыл им своего бывшего блестящего товарища, чтобы его так и похоронили. Вскоре на месте трагедии появился Октавиан. Он приказал отрубить голову Брута и выставить ее на всеобщее обозрение в Риме. При Филиппах произошла битва идеологий. В результате пали демократия и свобода. Цезарь был отомщен. Антоний сбрил бороду, которую отрастил за время траура. У него не было формального повода для вражды с Октавианом, так что его обязательно следовало придумать. Эти двое не могли не конфликтовать. На другом берегу Средиземного моря Клеопатра, пытавшаяся справиться сразу с несколькими бедствиями в Египте, имела все основания удивляться, почему римляне не хотели вернуться к гораздо более спокойной монархической модели, несмотря на реки крови, пролитые за последние годы из-за чьих-то неуемных личных амбиций. Как позже заметил Дион, демократия имеет красивое название, но плоды ее не соответствуют ему. Монархия же, наоборот, звучит нехорошо, но зато она есть самая практичная форма государственного правления, потому что легче найти одного выдающегося человека, чем много таких. В 42 году до нашей эры Антоний и Октавиан снова поделили между собой Средиземноморье, на этот раз исторгнув из триумвирата Липида, и разъехались, каждый с экземпляром подписанного договора. Антоний явился в сиянии славы, как старший из партнеров. Это была его военная победа. Он привез с собой из Филипп ореол непобедимости, который будет внушать людям ужас в течение нескольких следующих лет. Он направился на восток, чтобы восстановить порядок и собрать средства. Октавиан почти месяц болел, и по полю боя его носили в паланкине. Он поехал на запад восстанавливать здоровье. Ему предстояло демобилизовать армию и распределить земли между ветеранами, которым платили только в конце кампании. Мир теперь принадлежал двум мужчинам, ладившим между собой примерно так же, как ладят кандидаты от двух противоположных партий. Один безжалостный, расчетливый, терпеливый, а другой сентиментальный, простой, импульсивный. Это означало, что при жизни Клеопатры гражданская война вероятнее всего не закончится. Закончись она раньше, и мы бы, наверное, никогда не узнали о последней царице Египта. Взявшийся играть роль, которая не без помощи Цицерона, кажется, была написана для нее заранее.